Каймакам согнулся в низком поклоне, глаза его блестели от слез. «Народ верит в чиновника, как в Бога», — произнес он тихим голосом. «И до тех пор, пока чиновник жив, он должен находиться на своем посту». Рукою, затянутой в перчатку, Шахзаде похлопал Халиля Хельме-эфенди по спине и сказал: «Лишь благодаря усердию и преданности таких незаменимых чиновников, как вы, вот уже столько веков светится в незапятнанной чистоте лик великой Османии. Многие лета вам здравствовать». После отъезда высокой делегации на страницах турецких и иностранных газет еще раз появились волнующие сообщения о Сарпенарском землетрясении, и еще раз пролился щедрый дождь пожертвований на излечение кровоточащих ран несчастного города. Денег накопилось так много, что их хватило и на строительство новых домов, и на ремонт и покраску старых, и даже на то, чтобы перед зданием уездной управы развить парк с великолепным бассейном. Теперь Халиль Хельме-эфенди крепко держался в седле. Он знал, из седла его и тяжелым снарядом не вышибить. Отныне Каймакам жил одной мечтой. Вот пришлют от его величества султана в награду немного денег, и построит он себе маленький домик, чтобы было где ему жить с женой и многочисленными чадами, чтобы было где на старости лет голову преклонить. Долгожданный день, наконец, наступил. Халиль Хельме-эфенди получил высокую награду. Увы, это были не деньги, а золотой орден Османской империи, который украсил грудь славного патриота Каймакама города Сарпенара. Конец книги. Февраль 2004 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Алексей Ковалев.